Лагерные промыслы актива. Когда я несколько осмотрелся кругом и ознакомился с людским содержанием ОГЧ, мне стало как-то очень не по себе. Правда, на воле активу никогда не удавалось вцепиться мне в икры всерьез. Но как будет здесь, в лагере? Здесь, в лагере, самый неудачный, самый озлобленный, обиженный Богом и Сталином актив. Все те, кто глядел и не доглядел, служил и переслужился, воровал и проворовался. У него вместо почти облюбованного партбилета — годы каторги. Вместо автомобиля — березовое полено. И вместо власти — нищенский лагерный блат из-за лишней ложки ячменной каши. А пирог? Пирог так мимо и ушел. За что ж боролись, братишечки? Я сижу на полене, кругом на полу валяются кипы личных дел, и я пытаюсь как-нибудь разобраться или по насеткинской терминологии определить, что куда. Высокий жилистый человек с костистым и сжеванным лицом в буденовке, но без звезды, и в военной шинели, но без петлиц, значит, заключенный, но из привилегированных, проходит мимо меня и осматривает меня, мое полено и мои дела. Сматривает внимательно и как-то презрительно озлобленно. Проходит в следующую закуту, и оттуда я слышу его голос. «Что, эти сукины дети из Погры опять нам какого-то профессора пригнали?» «Не юрец, консул какой-то», — отвечает подобострастный голос. «Но все равно мы ему здесь покажем университет. Мы ему очки взад вгоним. Твердун, вызови мне Фрейндберга». «Слушаю, товарищ Стародубцев». «Фрейденберг. Один из украинских профессоров. Профессор математики. В этом качестве он почему-то попал на должность статистика. Должность, ничего общего со статистикой не имеющая. Статистик — это низовой погонщик ОРЧ, долженствующий в масштабе колонны, то есть 2-3 бараков, учитывать использование рабочей силы. И гнать на работу всех, кто еще не помер. Неподходящая для профессора Фрейденберга должность». «Товарищ Стародубцев, Фрейденберг у телефона». «Фрейденберг, говорит Стародубцев. Сколько раз я вам, сукиному сыну, говорил, чтобы вы мне сюда этих очкастых идиотов не присылали?» «Что? Чей приказ?» «Плевать мне на приказ, я вам приказываю, как начальник строевого отдела». «То я вас со всем очкастым говном на 19-й квартал вышибу! Тут вам не университет! Тут вы у меня не поразговариваете!» «Что?» «Молчать! Черт вас раздери! Я вот вас самих в ШИЗО посажу! Опять у вас вчера 7 человек на работу не вышло! Плевать я хочу на ихние болезни! Вам приказано всех гнать!» «Что?» «Вы раньше матом крыть научитесь, а потом будете разговаривать. Что, вохры у вас нет? Если у вас завтра хоть один человек не выйдет!» Я слушаю эту тираду, пересыпанную весьма лапидарными, но отнюдь не печатными выражениями. Личные дела в голову мне не лезут. Кто такой Стародубцев? Какие у него права и функции? Что означает этот столь многообещающий прием? И в какой степени моя теория советских взаимоотношений на воле может быть приложена здесь? Здесь у меня знакомых ни души. Профессора? С одним вон как разговаривает. Двое служат в ОРЧ уборщиками. Совершенно ясно из чистого издевательства над очкастыми. Один профессор рефлексологии штемпелюет личные карточки. 10-15 часов однообразного движения рукой. Профессор рефлексологии. Психология в Советской России аннулирована. Раз нет души, то какая же психология? А профессор был такой. Как-то несколько позже, не помню, по какому-то именно поводу, я сказал что-то о фрейдизме. «Фрейдизм?» — переспросил меня профессор. «Это что, новый уклон?» Профессор был советского скорострельного призыва, а уж новую советскую интеллигенцию актив ненавидит всеми фибрами своих твердых душ. Старая еще туда-сюда. Училась при царском строе, кто теперь разберет. А вот новая, которая обошла и обставила активистов на самых глазах, под самым носом. Тут есть от чего скрипеть зубами. Нет, в качестве поддержки профессора никуда не годятся. Пытаюсь рассмотреть свою ситуацию теоретически. К чему теоретически сводится эта ситуация? Надо полагать, что я попал сюда потому, что был нужен более высокому начальству, вероятно, из чекистов. Если это так, на Стародубцева не сейчас, так позже можно будет плюнуть. Стародубцева можно будет обойти так, что ему останется только зубами лязгать. А если не так, чем я рискую? В конце концов, едва ли большим, чем просто лесные работы. Во всяком случае, при любом положении попытки активов вцепиться в икры нужно пресекать в самом корне. Так говорит моя советская теория, ибо если не осадить сразу, заедят. Эта публика значительно хуже урок, хотя бы потому, что урки гораздо толковее. Они если будут пырять ножом, то во имя каких-то конкретных интересов. Актив может вцепиться в горло просто из одной собачьей злости, без всякой выгоды для себя и без всякого в сущности расчета, из одной, так сказать, классовой ненависти. В тот же вечер я прохожу мимо стола Стародубцева. «Эй, как ваша фамилия? Тоже профессор?» Я останавливаюсь. «Моя фамилия Солоневич, я не профессор». «То-то, тут идиотам плохо приходится». «У меня становится нехорошо на душе, значит, началось. Значит, нужно осаживать сейчас же. А я здесь в УРЧ, как в лесу. Ну ничего не поделаешь». Стародубцев смотрит на меня в упор наглыми, выпученными, синими с прожилками глазами. «Ну не все же идиоты. Вот вы, насколько я понимаю, не так уж плохо устроились». Кто-то сзади хихикнул и заткнулся. Стародубцев вскочил с перекошенным лицом. Я постарался всем своим лицом и фигурой выразить полную и немедленную психологическую и физическую готовность дать в морду. И для меня это, вероятно, грозило бы несколькими неделями изолятора. Для Стародубцева — несколькими неделями больницы. Но последнего обстоятельства Стародубцев мог еще и не учитывать. Поэтому я предупреждаю, готовый вырваться из уст Стародубцева мат, говорю ему этаким академическим тоном. «Я, видите ли, не знаю вашего служебного положения, но должен вас предупредить, что если вы хоть на одну секунду попробуете разговаривать со мной таким тоном, как разговаривали с профессором Фрейденбергом, то получится очень нехорошо». Стародубцев стоит молча, только лицо его подергивается. Я поворачиваюсь и иду дальше, вслед мне несется. «Ну, погодишь!» И уже пониженным голосом присовокупляет мат. Но этого мата я официально могу и не слышать. Я уже в другой комнате. В тот же вечер, сидя на своем полене, я слышу в соседней комнате такой диалог. Чей-то голос. «Товарищ Стародубцев, что такое ихтиолог?» «Ихтиолог? Это рыба такая допотопная. Сейчас их нету». «Как нету? А вот Медгора требует сообщить, сколько у нас на учете ихтиологов». «А тоже сразу видно, идиоты с университетским образованием». Голос Стародубцева повышается в расчете на то, чтобы я мог услышать его афоризм. «А тоже удивительно, как с высоким образованием, так непременно идиот. Ну и пиши, никаких допотопных рыб в распоряжении УРЧ не имеется, утрим нос». Парень замолк, но, видимо, приступил к утиранию носа. И вот, к моему ужасу, слышу я голос Юры. «Это не рыба, товарищ Стародубцев, а ученый, который рыб изучает». «А вам какое дело не разговаривать, когда вас не спрашивают? Черт вас возьми! Я вас тут научу разговаривать! Всякий сукин сын будет лезть не в свое дело!» Мне становится опять нехорошо. Ступиться с кулаками на защиту Юры будет как-то глупо, в особенности пока дело до кулаков еще не доходит. Смолчать, дать этому активу прорвать наш фронт, так сказать, на Юрином участке. И на какого черта Юре надо было лезть с его поправкой? Слышу срывающийся голос Юры. «Слушаюсь, но только я доложу об этом начальнику УРЧ. Если бы ваши допотопные рыбы пошли в Медгору, была бы неприятность и ему». У меня отходит от сердца. Молодцом, Юрчик, выкрутился. Но как долго и с каким успехом придется еще выкручиваться дальше? Нас поместили на жительство в палатке. Было электрическое освещение, из потолка вода не лилась. На температуре на нарах было градусов 8-10 ниже нуля. Ночью пробираемся домой. Юра подавлен. «Нужно куда-нибудь сматываться, Ватик. Заедят. Сегодня я видал. Стародубцев выронил папиросу, позвал из другой комнаты профессора Д. и заставил его поднять. Чёртовой матери, лучше к куркам или в лес?» «Я тоже думал, что лучше к куркам или в лес. Но я все еще не знал всего, что нам готовил УРЧ. И месяца, которые нам предстояло провести в нем. Я также недооценивал волчью хватку Стародубцева. Он чуть было не отправил меня под расстрел. И никто еще не знал, что впереди будут кошмарные недели отправки подпорожских эшелонов на БАМ. Что эти недели будут безмерно тяжелее шпалерки, одиночки и ожидания расстрела. И все-таки... Если бы не попали в УРЧ, то едва ли бы мы выбрались из всего этого живьем. Разговор с начальством. На другой день ко мне подходит один из профессоров-уборщиков. «Вас вызывает начальник УРЧ, товарищ Богоявленский». Нервы, конечно, уже начинают тупеть, но все-таки... На душе опять тревожно и нехорошо. В чем дело? Не вчерашний ли разговор со Стародубцевым? Скажите мне, кто, собственно, этот Богоявленский? Из заключенных? Нет, старый чекист. Становится легче. Опять один из парадоксов советской путаницы. Чекист — это хозяин. Актив — это свора. Свора норовит вцепиться в любые икры, даже и те, которые хозяин предпочел бы видеть неизгрызанными. Хозяин может быть любой сволочью, но накинувшуюся на вас свору он в большинстве случаев отгонит плетью. С мужиком и рабочим актив расправляется более или менее беспрепятственно. Интеллигенцию сажает само ГПУ. В столицах, где актив торчит совсем на задворках, это мало заметно, но в провинции ГПУ защищает интеллигенцию от актива или, во всяком случае, от самостоятельных поползновений актива. Такая же закута, как и остальные отделы УРЧ. Задрипанный письменный стол, за столом человек в чекистской форме. На столе перед ним лежит мое личное дело. Богоявленский окидывает меня суровым чекистским взором и начинает начальственное внушение, совершенно беспредметное и бессмысленное. Здесь, дескать, лагерь, а не курорт, тут, дескать, не миндальничают, а с контрреволюционерами в особенности, за малейшее упущение или нарушение трудовой лагерной дисциплины, немедленно под арест, в ШИЗО, штрафной изолятор. На 19-й квартал, на лесную речку. Нужно взять большевистские темпы работы, нужна ударная работа, ну и так далее. Это свирепое внушение действует как бальзам на мои раны. Эффект, какого Богоявленский никак не ожидал. Из этого внушения я умозаключаю следующее. Что Богоявленский о моих статьях знает, что он и статьи в его глазах никаким препятствием не служат. Что о разговоре со Стародубцевым он или ничего не знает, или, зная никакого значения, ему не придает. И что, наконец, о моих будущих функциях он имеет то самое представление, которое столь блестяще было сформулировано Насеткиным. Что куда? Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что ваше предупреждение совершенно бесцельно. То есть как бесцельно? Свирепеет Богоявленский. «Очень просто. Раз я попал в лагерь, в моих собственных интересах работать, как вы говорите, ударно и стать ценным работником, в частности для вас. Дело тут не во мне. А в ком же, по-вашему, дело?» «Гражданин начальник, ведь через неделю-две в одной только погре будет 25-30 тысяч заключенных, а по всему отделению их будет 1040-50. Ведь вы понимаете, как при таком аппарате, ведь и мне в конечном счете придется отвечать, всему РЧ, и мне тоже. «Да уж насчет отвечать это будьте спокойны, не поцеремонимся». «Ну, конечно, на воле тоже не церемонится, но вопрос в том, как при таком аппарате организовать расстановку этих 40 тысяч? Запутаемся ведь к чертовой матери». «Да, аппарат у вас не очень. А на воле вы где работали?» «Я изобретаю соответствующий момент устаж». «Так что вы стоите, садитесь». «Если вы разрешите, гражданин начальник, мне кажется, что вопрос идет о квалификации существующего аппарата. Особенно в низовке, в бараках и колоннах. Нужно бы небольшие курсы организовать на основе ударничества, и я запинаюсь. Усталость. Мозги не работают. Вот дернуло нелегкое ляпнуть об ударничестве». Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о соцсоревновании. Совсем подмочил бы свою нарождавшуюся деловую репутацию. Да, курс это бы неплохо. Да кто будет читать? Я могу взяться. Медгора должна помочь. Отделение как-никак ударное. Да, это надо обдумать. Берите папироску. Спасибо. Я старовер. Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свет Божий. Гаевленский смотрит на нее не без удивления. Я протягиваю. Пожалуйста. Гаевленский берет папиросу. Откуда это в лагере люди такие папиросы достают? Из Москвы приятели послали. Сами не курят, а записаны в распределитель номер первый. Распределитель номер первый? Это правительственный распределитель для наркомов и иже с ними. Богоявленский это, конечно, знает. Минут через 20 мы расстаемся с Богоявленским несколько не в том тоне, в котором встретились.